Тогда в чем же дело, мама? Вчера вечером я видела здесь детектива из Гринвича. Вы о чем-то говорили под дождем. Пожалуйста, ты можешь мне сказать? Ты всегда требовала от меня честности. Теперь твоя очередь. Я знаю. Она откинула прядь волос с глаз Саманты. Я всегда этого хотела. И ты меня не разочаровывала, верно? По большей части, да. Саманта пожала плечами. Кое-что, конечно, оставляла при себе. Кое-что оставляла при себе. Карен улыбнулась. Значит, и мне так можно? Улыбнулась и Саманта. Я знаю, что пришла моя очередь делиться, Сэм. Но сейчас сказать не могу. Пока не могу. Извини, не все... Это как-то связано с отцом, мама. Я видела, ты разбирала его вещи. Сэм, пожалуйста, ты должна мне доверять. Я не могу... Я знаю, он любил тебя, мама. Глаза Саманты заблестели. Любил нас всех. Я надеюсь, мне повезет, и я встречу человека, который будет так же любить меня. Да, малыш. Карен крепко прижала дочь к себе, обе заплакали. Я знаю, малыш, знаю. И замолчала, не договорив. В голове мелькнула пугающая мысль. Жена Лауэра сказала, что мужа убили за несколько дней до того, как ему предстояло давать показания по Харбор Кэпитал. Сол Леник не мог не знать об этом. Не волнуйся, я все улажу. И он ей ничего не сказал. Внезапно Карен задалась вопросом. Он знал? Он знал, что Чарли жив? Да, малыш. Карен продолжала гладить дочь по голове. Я надеюсь, ты встретишь такого человека. Глава 42. Сол Ленник стоял на Карловом мосту через Влтаву. Прожане и многочисленные туристы наслаждались отличной погодой и прекрасными видами, открывающимися с моста. За мольбертами сидели художники, скрипачи играли Дворжика и Сметану. В городе царило праздничное весеннее настроение. Ленник оглядывал готические шпили собора Святого Вита и Пражского замка. Ему вообще нравилась Прага, а особенно панорама, открывающаяся с этого моста через Влтаву. Трое мужчин в деловых костюмах вышли с улицы Линнарта, остановились под восточной башней. Один с песочными волосами, в плаще и коричневой фетровой шляпе, в очках с тонкой металлической оправой, румяный, улыбающийся, направился к Леннику с металлическим чемоданчиком в руке. Двое других отстали на несколько шагов. Ленник хорошо его знал. Йоганн Петер Фихте, уроженец Германии, работал в департаментах частных клиентов Credit Suisse и Бундесбанка, защитил докторскую диссертацию по экономике в университете Базеля. Теперь ему принадлежал небольшой частный банк, в число клиентов которого входили многие известные люди, а также не очень известные, избегающие светиться на публике, но сказочно богатые. Среди прочего, банкир занимался денежным трафиком. Его годами наработанные связи позволяли в максимально короткие сроки перемещать значительные активы, причем в любом виде, наличные, драгоценные камни, оружие, даже наркотики, из любой части света, так чтобы в конечной точке они появлялись в виде легальных, полностью отмытых денег, пригодных для инвестиций. Для этого у него существовала целая сеть торговцев наличностью и компаний-пустышек, плюс лабиринт взаимоотношений от преступного мира до советов крупнейших корпораций. Среди менее известных клиентов Фихте числились иракские политики и афганские полевые командиры, которые доили американские фонды развития, казахский министр нефтяной промышленности, кузен президента, присвоивший десятую часть нефтяных запасов страны, русские олигархи, которые специализировались на наркотиках и проституции, даже колумбийские наркокартели. Фихте помахал свободной рукой, лавируя в толпе. Его спутники... Телохранители, как предполагал Ленник, по-прежнему держались в нескольких шагах позади. «Сол!» — воскликнул Фихте, широко улыбаясь, поставил металлический чемоданчик у его ног и обнял американца. «Всегда приятно видеть тебя, друг мой. И ты проделал столь долгий путь. Работа есть работа», — улыбнулся Ленник, пожимая руку банкира. «Да, мы всего лишь высокооплачиваемые мальчики на побегушках и бухгалтеры богачей», — банкир пожал плечами. «Стоит им щелкнуть пальцами, как мы срываемся с места. Как твоя очаровательная жена и дочь? Она все еще в Бостоне, не так ли? Прекрасный город». «Все хорошо, Юган. Спасибо, что спросил. Перейдем к делу». «Да-да, бизнес прежде всего». Фихте вздохнул, повернулся к реке. «Американский принцип. Его превосходительство, генерал-майор Мабуто, посылает тебе наилучшие пожелания». «Я польщен», — солгал Ленник. «Надеюсь, ты передашь ему их и от меня?» «Разумеется». Немец-банкир широко улыбнулся. Потом, понизив голос, глядя перед собой, словно следя за маленькой птичкой, которая вдали порхала над Волтавой, продолжил. «Фонды, о которых мы говорим, разделены на четыре части. Первый транш уже на счету в Цюрихском банке, готовый для перевода по твоему указанию в любое место. Второй — в настоящий момент в эстонском Балтикбанк. На счету благотворительного фонда, созданного для оплаты продовольствия, закупленного ООН и предназначенного голодающему населению Восточной Африки». Ленник улыбнулся. Фихте всегда отличало своеобразное чувство юмора. «Я предполагал, что ты это оценишь. Третий транш — не деньги, а военная техника, в том числе и с твоей стороны. Она будет вывезена в течение недели, генерал на этом настаивает». «А с чего такая спешка?» «Учитывая концентрацию эфиопских войск на границе с Суданом, его превосходительству, возможно, придется вместе с семьей покинуть страну очень и очень быстро». Он подмигнул. «Я прослежу, чтобы эти деньги не лежали без дела», — с улыбкой пообещал Ленник. «Твои усилия оценят по достоинству», — с полупоклоном заверил его немец. Тон вновь стал деловым. «Как мы и говорили, сумма каждого транша — 250 миллионов евро». «Более полутора миллиардов долларов. Такие деньги производили впечатление даже на Ленника. Он задался вопросом, сколько полетело голов и сколько людей осталось без гроша, чтобы в руках одного человека набралась такая сумма». «Я думаю, общее соглашение мы уже обсудили». «Разнообразные и совершенно прозрачные финансовые инструменты», — кивнул Ленник. «Государственные облигации США и ведущих стран мира, паевые фонды недвижимости, хеджевые фонды. 20% останется в нашем частном облигационном фонде. Как ты знаешь, за последние 7 лет мы обеспечиваем ежегодный доход в 22,5%, если не брать в расчет некоторые непредвиденные флуктуации». «Флуктуации», — повторил немец, и его глаза вдруг затуманились. «Как я понимаю, ты говоришь об энергетическом фонде, который закрылся в прошлом году? Надеюсь, Сол, мне нет нужды напоминать, что мои клиенты очень огорчены таким развитием событий». «Как я и говорил», — Ленник проглотил вдруг возникший в горле комок, — «непредвиденные флуктуации. Больше такого не случится. По правде говоря, имея в своем распоряжении столь гигантские суммы, Ленник научился зарабатывать деньги при любом состоянии рынка. Во времена экономического роста и в период стагнации, при подъеме рынка и при его падении, даже на фоне крупномасштабных террористических актов. Паника, последовавшая после трагедии 11 сентября, более не могла повториться. Он вкладывал миллиарды долларов во все сферы человеческой деятельности, и если где-то что-то терял, то в другом возмещал эти потери сторицей. На фоне глобального перемещения капиталов геополитические тенденции играли все меньшую роль. Да, иногда случались проколы вроде Чарли, который упрямо ставил на рост нефтяных котировок и в конце концов потерял контроль над своими позициями, а мог бы брать пример с саудовских и кувейтских инвестиционных фондов. Эти страны поставляли на мировой рынок огромное количество нефти, но при этом страховали свои риски, покупая по всему миру плантации сахарного тростника, используемого для производства этанола. «Так тебя это не беспокоит, друг мой?» — внезапно спросил немец-банкир. «Ты еврей, и при этом знаешь, что деньги, которые ты зарабатываешь, частенько поступают в распоряжение стран, настроенных враждебно к людям твоей национальности». «Да, я еврей», — Ленник посмотрел на него и пожал плечами. «Но я давно уже пришел к выводу, что деньги национальности не имеют, Йоган». «Не имеют», — согласился Фихте. «Тем не менее, терпение моих клиентов на исходе». Взгляд его стал резким. «Потеря более полумиллиарда долларов им не по нутру, Сол. Они попросили напомнить тебе. У твоей дочери в Бостоне есть дети, так?» Он встретился с Ленником взглядом. 2 и 4 лет. Ленник побледнел, как полотно. «Меня попросили узнать, как их здоровье, Сол. Надеюсь, они в полном порядке. Вот тебе совет, друг мой, от моих работодателей. Пожалуйста, не тяни. И постарайся свести эти, как ты их назвал, флуктуации к минимуму». Холодная капелька пота побежала по спине Ленника под полосатой рубашкой Бриони стоимостью в $600.